как будто кто-то прочитал ее мысли. Дверь бесшумно растворилась. Вошла низенькая, темноволосая женщина, типичная гречанка, одетая в сине-белую униформу. Ее сопровождал смуглый тип. «Доброе утро, красавица!» — произнес он с ухмылкой. «Славно провела ночь, ведь так? Хозяин желает видеть тебя, так что одевайся». Служанка подала Лизе одежду. Смуглый тип нагло уставился на нее и сказал. «Ну что, стесняешься? Хозяин велел мне не спускать с тебя глаз». И все же нахал вышел, оставив в спальне служанку и не до конца прикрыв дверь. Лиза начала задавать вопросы женщине, желая прикинуть, как можно бежать с острова. Но та только мотала головой, давая понять, что не понимает ни слова. Девушка зашла за ширму, стоявшую в углу комнаты, сняла ночную рубашку и начала облачаться в ту одежду, которую принесла ей гречанка, и которая пришлась точно по фигуре. Как будто кто-то знал все ее размеры. В легком светлом брючном костюме вышла из-за ширмы. Смуглый тип, играя пистолетом, стоял около кровати. Завидев девушку, он присвистнул. «Ого, теперь я понимаю, почему хозяин выбрал тебя». Затем сказал несколько слов по-гречески служанке, и та, поклонившись, исчезла. Женщина появилась через минуту с сандалиями в руках. Протянула их Лизе. «И не пытайся с ней говорить», — продолжил тип. «Она и прочие слуги, которые находятся на острове, понимают исключительно по-гречески. А те, которые прислуживают гостям, вообще не могут говорить. Они немые». Субъект отвратительно расхохотался. И Лиза, застегивая сандали, подумала, подбирал ли Костандилис немых, или, как в древности, из слуг сделал таковых, вырвав им язык. «Готово?» — спросил смуглый тип. «Нельзя заставлять хозяина долго ждать. Иначе он начинает сердиться. А знаешь, что происходит, если хозяин впадает в гнев? Кому-то приходится расстаться с жизнью. И ты можешь только Бога молить, красотка, чтобы хозяин был сейчас в отличном расположении духа. Ты ведь нанесла ему смертельное оскорбление, проникнув на Дионисию и обчистив сейф». Лиза в сопровождении говорливого грека, который подчивал ее ужасными историями про Костандилиса, вышла из спальни и оказалась в длиннющем коридоре. Потолок был выложен мозаикой. Через каждые несколько метров в нишах стояли мраморные статуи. Какое же богатство таится во дворце миллиардера? И ведь это один из многочисленных его домов. Они долго шли по коридору. Наконец попали в большой зал, потолок которого был выполнен в форме купола. Оттуда вошли в другой коридор. Дворец Костандилиса был поистине огромным. Наконец они оказались перед массивными дверями из мореного дуба, перед которыми застыли двое верзил с оружием. «Хозяин ждет нас», — произнес сопровождающий Лизы. И охранники дозволили им войти в гигантскую комнату, стены которой были обиты малиновыми обоями из шелка. Лиза увидела человека за письменным столом, на котором возвышалось несколько телефонных аппаратов. Но это был не Гергиос Костандилис, а мужчина с черными усиками и выпуклыми черными глазами. Завидев Лизу, он взял трубку одного из телефонов и почтительно произнес в нее что-то. Затем он сказал громко. «Хозяин хочет, чтобы она зашла к нему одна». Сопровождающий толкнул Лизу в спину и буркнул. «Не удивляйся, если ты больше никогда не покинешь кабинет хозяина. Живой». Греки гадко засмеялись. Заметила, как массивная бронзовая дверь открылась. Она переступила через порог и оказалась в райском саду. Ее обволокли небывалые ароматы. Волосы, показалось, покрылись капельками воды. В оранжерее было очень тепло и влажно. Лиза пошла мимо тропических растений, разглядывая хищные яркие цветы — орхидеи. Страсть Кастандиллиса к орхидеям была легендарна. По дорожке из разноцветного гравия девушка приблизилась к пруду, в середине которого был небольшой фонтан. Она увидела золотых рыб, лениво шевеливших плавниками в прозрачной воде. Что-то легко коснулось лица Лизы. Роскошная бабочка со сверкающими всеми цветами радуги крыльями пролетела мимо. Но где же сам Кастандиллис? «Я люблю здесь отдыхать», — услышала она низкий голос и обернулась. Миллиардер наблюдал за ней, сидя в плетеном кресле, стоявшем в небольшом искусственном гроте. Под рукой у него был столик, на котором находился сделанный под старину телефонный аппарат, золотой, инкрустированный малахитом. Кастандиллис был одет в белый смокинг, в петлице которого алела кровавая орхидея. Миллиардер сидел, закинув ногу на ногу, и, казалось, внимательно изучал Лизу. Черепашьи веки прикрывали глаза маслины. «Он размышляет о том, что со мной сделать», — поняла девушка. «Оставить в живых или нет?» Грег взял из шкатулки, стоявшей на столике, толстую сигару. Щелкнула золотая зажигалка. Клубы дыма окутали Кастандиллиса. Он походил на всемогущего джина, появившегося из старинной бронзовой лампы. «У вас чудесный сад, господин Кастандиллис», — сказала Лиза. Она не знала, как вести себя с Греком, но решила, что комплимент никогда не помешает. Грек закашлялся. Его узкие губы расплылись в улыбке. В черных глазах сверкнуло удовольствие. «Именно такой я и представлял себе тебя», — произнес он. «Ты, как и все, кто удостаивается чести побывать на моем острове и в моей оранжерее, испытываешь страх. Но в отличие от других гостей, ты не пытаешься этого скрывать. Ты ведь боишься?» Отрицать очевидное было бессмысленно, поэтому Лиза ответила честно. «Да, господин Кастандиллис. Могу ли я спросить, зачем я вам понадобилась?» Миллиардер поднялся из кресла и подошел к Лизе. Он едва доставал ей до плеча. Рост его вряд ли был выше 1,60 м. Но в руках этого карлика находились нити международного бизнеса и политики. Перед ним трепетали президенты и короли. Один его жест мог привести к банкротству крупнейшие компании и корпорации. А от его настроения зависела жизнь и смерть многих людей. Судя по всему, Грек был в отличном расположении духа. И это пугало Лизу. «Разве ты хочешь покинуть мой райский сад?» — спросил Грек и взял в руки лежавший на бордюре фонтана секатор. Он срезал орхидею, перламутровую, с фиолетовыми прожилками. «Скажи, ведь она красива? Прелестный цветок, так похожий на тебя. Его задача — украшать этот грешный мир. Но всего одно неосторожное движение, и...» Он разжал короткие темные пальцы, и орхидея упала на дорожку. Кастандиллис растер ее подошвой кожаного ботинка. И Лиза увидела только мокрое пятно, оставшееся от цветка на гравии. «И от него ничего не останется», — заявил Грек. «Такое может произойти и с тобой». Он приблизился к девушке, его длинная рука с зажатым в ладони секатором приблизилась к лицу Лизы. Острые лезвия угрожающе сверкнули всего в нескольких сантиметрах от ее губ и носа.